Но вы можете угадать, — сказал Чилищев в заключении своей истории, — как исполнил мужичок это поручение. Лосиха-корова была съедена крестьянами моей деревни за здравие проницательных охотников. Один чиновник шел по Эртелеву переулку поздно вечером и видит, что сзади его кто-то догоняет. Ему представилось, что это непременно должен быть мошенник, и он достал из кармана табакерку. Как только мошенник стал догонять его, он ему весь табак в глаза, а сам давай бог ноги. На другой день сидит он в департаменте и слышит разговор в соседней комнате. «Представьте себе, господа, мошенники теперь завелись. Вчера один в Эртелевом переулке залепил мне в глаза табаком, а сам удрал». Он узнает голос своего сослуживца и, пораженный рассказом, спрашивает: «А разве это были вы, Иван Матвеевич?» «Я». «Только извините, пожалуйста, а я вас принял за мошенника, а я вас, Борис Петрович». Старая крестьянка, увидев, что госпожа ее, прочитав принесенное к ней письмо, хотела разорвать его и бросить, сказала: «Не рви, матушка, отдай лучше мне. Сын мой, как взяли его в солдаты, просил меня, чтобы я прислала к нему письмо. Пожалуй же мне свое письмецо, так я и пошлю его к сыну». Зрелая девица, гуляя по набережной в лунную ночь: «Максим, способен ли ты восхищаться луною?» Слуга: «Как прикажете, ваше превосходительство». Когда бываю в Русском театре, этому давно, припоминаю отзыв одного слуги. Барин, узнав, что он никогда не видел спектакля, отпустил его в театр. Любопытствуя проведать, какие вынес он впечатления, барин спросил его на другой день: «Ну, как, понравился тебе театр?» «Очень понравился», — отвечал слуга. «А что именно и более понравилось?» «Да все, тепло, светло, люстра пребогатейшая, так и горит, народу много, ложи заполнены знатными господами и барынями, музыка играет, праздник, да и только». «Ну а далее, как понравилось тебе комедии и актеры?» «Да, признаться, когда занавес подняли и начали актеры разговаривать между собою про дела свои, я и слушать их не стал». Этот простосердечный слуга едва ли не вернейший и лучший критик нашей драматургии. Е. говорит, что в жизни должно решиться на одно — на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты. Трусливый муж спрятался от сердитой жены под кровать. Приходит жена с палкою: «Выйдь, голубчик, выйдь, я с тобой разделаюсь». «Не выйду». «Как смеешь не слушаться меня? Выйдь, говорю тебе, приказываю». «Не выйду. Покажу, что я хозяин в доме». Один женатый этимолог уверял, что в русском языке много сходства и созвучий с итальянским. Например, итальянец называет жену свою «mia cara», а я про свою говорю «моя кара». Одному знатному и богатому польскому пану пеняли, что он мало денег дает сыновьям своим на прожиток. «Довольный и того, — отвечал он, — что я дал им и свое имя, которое им не следует». На германских водах молодой француз ухаживал за пригоженькую русскую барынью. Казалось, она не была совершенно равнодушна к заискиваниям его. Провинциальный муж ее не догадывался о том, что завязывалось под его глазами. Приятель его был прозорливее, он часто уговаривал его, не теряя времени, уехать с женою в деревню и напоминал, что пришло время уже охотиться. Он прибавлял: «Пора, пора, рогат трубят.